19 декабря 1991. Дорогой друг, моим вторым подарком от тайного Санты стали брюки из супермаркета со скидкой. Потом галстук, белая рубашка, туфли и старый ремень. Думаю, на вечеринке мне подарят пиджак. Не хватает только его. Я получил записку, гласящую, что все полученное я должен одеть на вечеринку. Надеюсь, это неспроста. Хорошая новость в том, что Патрику очень понравились все мои подарки. Третьим подарком был набор акварельных красок и бумага. Я подумал, что ему будет приятно получить их, даже если он не будет ими пользоваться. Четвертый подарок – гармоника и самоучитель по игре на ней. Вообще, думаю, она ему особо не пригодится, как и акварель. Но мне кажется, у каждого должны быть акварельные краски, магнитная поэзия и гармоника. Последним подарком, который я приготовил для Патрика перед вечеринкой, была книга «Майор улицы Костро». Она о человеке по имени Харви Милк, который был лидером гомосексуалистов в Сан-Франциско. Когда Патрик сказал мне, что он гей, я отправился в библиотеку поискать информацию, потому что я в этом деле не слишком осведомлен. Я нашел статью о документальном фильме про Харви Милка, но я не смог найти этот фильм, и тогда просто поискал по его имени и наткнулся на эту книгу. Сам я ее не читал, но описание показалось мне очень хорошим. Надеюсь, для Патрика это имеет значение. Жду не дождусь вечеринки, чтобы отдать Патрику подарок. Кстати, я написал все контрольные по окончанию семестра и рассказал бы тебе об этом побольше, но это не так интересно, как все эти рождественские новости. С любовью, Чарли.